Да. Алло, здравствуйте, Валентин Петровна? Да. Это пожарное отделение. А? Это звонят вам из пожарного отделения. На каком этаже у вас пожар начался? Чего? На каком этаже у вас пожар начался? Не поняла, блядь! На каком этаже у вас пожар начался? Чего, пожарники? Начался. Чего? Начался пожар на каком этаже? Где пожар? Ну, на каком этаже, на вашем? У меня нет пожара, ёбаная вода! Сейчас звонок поступил к нам экстренный. Иди нахуй, у меня нихуя не горит! Вы сказали, что вы 10-24 квартиры. Иди нахуй, блядь! Вы сказали, нет, что пожар! Пожара, блядь! Пожар сказали! Иди нахуй! Чего вы такая бурная? Нет никакого пожара! Да соседка позвонила и сказала! Нихуя не горит, утечка газа, блядь, пошла! Врешь, блядь! А ведь утечка газа пошла! Иди нахуй! У вас квартира горит или что? Да. Это пожарная инспекция. Да что ты, картавый хуй, блядь. Какой картавый хуй? Какой ты, картавый сука, хуй? Ты, сука, с 218-й, какой. Какой 218-й для отделения пожарной милиции? Вы что несете? Чего, блядь? Я пожарник. Нихуя, я тебя отсылаю, блядина. У вас утечка газа, вы должны покинуть квартиру. Не проникнешь, не. Почему проникнешь? Не проникну? Через лестницу сейчас. Иди нахуй, сейчас сука. Поднимемся, сейчас поднимемся, мы устучимся к вам. Иди открывайте нахуй, двери. Подлюга! Открывайте подлюга, ёбаная в рот! Открывайте двери! Сейчас нахуй, сейчас от, семья, сейчас зайдем не двери, блядина! Через соседку зайдем! Уебу, блядь! На откройте самом деле сожгу дверь открывайте. Тебя, блядину! Дверь открывай! Хуй тебе! Открывайте двери! Хуй сейчас тебе! Сейчас соседки постучимся! Иди нахуй, а сейчас, дверь открывай! Если я открываю, так открывай двери, у вас пожар! Хуящу, блядь. У вас утечка газа! Хуящу, у вас утечка газа! Алло! Ты пожарник хуев. Да, я пожарник. Алло, женщина. Что тебе нужно? У вас галлюцинации пошли уже от газа. Чего, ёбаный? У вас уже галлюцинации пошли от газа. Чего, ёбаный? У вас уже пошли галлюцинации от газа, которого вы надышались в подъезде. Я вас опустила? Нет, газом надышались. Пожар в подъезде из-за газа. Чего, чего? В подъезде пожар идет из-за газа утечки. Ну, закрути его, если он идет! Так вы покиньте квартиру, пожар идет на улице. Иди нахуй, пожар не проникнешь, да пожар, иди алло, нахуй. Не кричите, не кричите, пошел алло. Нахуй. Да не, я вам хочу сказать, Валентина Петровна. Ёбаный аферист, пошел нахуй. Я не аферист, я не аферист, Валентина Петровна. Валентина Петровна, почему вы не покинули по квартиру? Чего? Почему квартиру не покинули? Хуй тебе, блядь. Все соседи выходят, а вы не выходите. Ты свой хуй покинь сначала. Так мы должны пожар тушить. Иди нахуй, пожар, блядь, а почему сейчас вы нас два а почему вы думаете, что... Алло, подождите. Пожарных а почему вызывай, а почему вы думаете, что я аферист? Пожарных. Алло, Валентина Петровна. Да. Это пожарники. Алло. Гаси, если пожарный. Так вы должны покинуть квартиру, если вы загорите. У меня не горит, ёбаный. Так ваши двери уже горят. Да ну, не пожар, горят. Пожар на третьем этаже распространился. Не горят, это у тебя хуй горит, блядь. Да нет, у нас хуй не горит, это у вас подъезд горит.